Тяжелые чувства вызывает во мне ее длинный, неприятно громкий монолог, в котором пробиваются откровенно скандальные нотки. Женщины ведь провоцируют нас на ссоры интонацией больше, чем словами. Неужели она хочет порвать со мной, потому что не оправдываю каких-то ее надежд? Но я ведь помню, как и о чем говорили мы с Марьяной совсем недавно. Неужели ее интеллигентность, мягкость, беспомощность всего лишь завлекающая жертвой мимикрия? Все. Марьяна встряхивает стриженной головкой. Ладно, выговорилась и хватит. Не обижайся, Феликс. Давай-ка поправим настроение. Она открывает дверцу поцарапанного висячего шкафчика, вынимает оттуда и ставит на кухонный стол два фужера и початую бутылку коньяка. Однако не Камю, как в прошлый раз, попроще, но вроде бы тоже дорогого. «Будем пить за наши удачи во всем». Марьяна уже улыбается, словно и не была только что на грани нервного срыва. «В том числе и в постели, потому что сегодняшняя ночь наша и только наша, Феликс». Она наполняет фужеры чуть не наполовину и забирается ко мне на колени. Я обнимаю ее свободной рукой. Коньячное благоухание приятно щекочет ноздри. «Все у нас получится, Марьяша», — говорю я, и почему-то себе верю. Она кивает и несколькими быстрыми глотками выпивает до дна. Зажмурясь, трясет головой, выдыхает. Выпиваю свой коньяк и я. Уф, чудо! «Феликс», — тихо произносит Марьяна, и это уже неповторимый голос той, которую я, как мне кажется, люблю больше жизни. «Только ты у меня. Только в тебя я еще верю, милый мой бородач». Она берет у меня из руки пустой фужер, ставит на стол рядом со своим и, распахнув халатик, поворачивается ко мне лицом, вернее, всем телом, коленками на мои колени. «Как вовремя ты появился, Феликс!» Зажмурясь, вздыхает она и жаркими влажными губами отыскивает в бороде мой рот. Сейчас, когда пишутся эти строки, а значит, спустя почти две недели после той нашей ночи, я силюсь и никак не могу связать в цельную цепочку все, что происходило с нами в течение полусуток. С вечернего разговора на кухне и потом сумасшедшей ночью, сотканной из исступленных ласк, обрывков сна, задыхающегося шепота и снова. Огромное, как аэродром, ложе было нам тесным. Часы и минуты растягивались и сжимались, сознание то меркло, то вспыхивало с ослепляющей ясностью происходящего с нами чуда. О чем же мы говорили в ту ночь? Лишь какие-то фрагменты сейчас буровятся в памяти. Кажется, да нет, не кажется, а точно, я что-то рассказывал ей о Туркмении и Сибири, где когда-то на заре туманной юности работал в газетах, о первой книжке, успех которой перевернул всю мою судьбу, а она о Ванечке, рожая которого она была на волос от смерти, о крушении театральной своей карьеры, о подлецах и предателях, выдавливавших из нее по капле всю эту сакраментальную триаду — и веру, и любовь, и надежду. Мы говорили. Говорили горячечно и многословно. И вдруг слова застревали, обламывались. И я чувствовал, не знаю уж, как она, я чувствовал, как жгучее желание вновь овладевает мной. Все мешалось в голове, и, казалось бы, совсем уже опустошенной, изумляясь самому себе, сжимал ее в объятиях, до острой боли в груди ощущая только одно — «хочу, хочу, хочу». И все же некоторые фрагменты нашего рваного диалога сохранились в памяти достаточно отчетливо, хоть, может, и не до последнего слова. Стоит закрыть глаза, и я снова слышу глуховатый голос Марьяны. Не помню, где я это прочитала, но теперь эти слова — девиз моей жизни. «Не верь, не бойся, не проси». И еще я добавляю сама — «И не жалей». Никого не жалей, потому что никто не пожалеет тебя, когда на карту будет поставлен личный интерес. В каждом человеке заложен эгоистичный компьютер, который всегда найдет объяснение любой его мерзости и оправдает всякое преступление перед совестью. Тысячу раз я убеждалась в этом, Феликс, и оттого так тошно становится, когда слышишь о самопожертвовании и прочих лживых благоглупостях. Но ведь потом приходит и прозрение, Марьяна. Как жить потом, когда сиюминутная выгода исчерпалась? Есть ведь не только настоящее, но и завтра. То, что мы называем будущим. Она горько рассмеялась и закрыла мне ладонью рот. Будущее? Глупости. Сам знаешь, как всех нас дурили этим светлым будущим. Кормить себя до гробовой доски завтраками. А ведь твое прекрасное будущее — это пирог, который тебе обещают, вкусный, ароматный. А может, он пригорит? Может, и тесто-то не взойдет, начинка прокислая окажется? Нет, милый, я не завидую юности, которой этот пирог обещают. И прошлым не дорожусь. Оно тоже, конечно, пирог. Да только в воспоминаниях голодного. Вот, мол, как сладко-то было. Ерунда. Этим жить нельзя. Только настоящее, только сегодня, сейчас. Вот эта минута, этот час, это наша ночь, только это и есть тот реальный пирог, который ты ешь, которым наслаждаешься, который смакуешь языком, небом, губами. Это настоящее, это жизнь, а все остальное — выдумка, мираж, полузабытые тени. Иногда мы все же ненадолго засыпали оба, иногда только я. Спящей Марьяну в ту ночь я не видел ни разу. Ночную лампу, листочки стеклянного лотоса мы не гасили до утра. Марьяна сказала, что с некоторых пор стала бояться темноты, и, кроме того, она хочет любить не только телом, но и глазами. Она была полной хозяйкой всех этих коротких, таких длинных, воедино слипшихся часов, минут, мгновений. Уже светало, когда Марьяна сказала вслух то, о чем наверняка думала с вечера. Не похоже было, чтобы мысль эта пришла к ней спонтанно, вдруг. Слишком уж продуманными, слишком уж стройно выстроенными показались мне ее аргументы. Она предложила мне продать свой роман Барабашу. Не право издание продать, само его авторство. Поскольку сюжет моей новой, скорбно ждущей издания книги и его убогого творения наперекор судьбе, хоть и сугубо формально, но в чем-то схоже, потребуются не столь уж и большие переделки, чтобы выдать одно за другое. Перенести действия в родной для Барабаша город Чапаевск, подогнать кое-какие реалии детства и юных лет героя под биографию самого Барабаша, разбросать узнаваемые для круга знакомых детали его жизни. Короче, постараться, чтобы по чисто внешним приметам можно было бы судить о его авторстве. Олег будет в восторге, для него мораль, щепетильность, совестливость — ничто. Для него главное — слава, самоутверждение не в своих глазах, так хоть в чужих, поскольку о его литературных потугах знают в его окружении многие. А книга, написанная самим Ходоровым, обречена на популярность и признание не только из-за его известного имени, а прежде всего потому, что роман «Не отводи глаза» и в самом деле замечательная вещь, какую не способны испортить всякие там мелкие поправки под Барабаша. Издаст он роман, разумеется, за собственные деньги. Издательство будет только счастливо без затрат выпустить, безусловно, доходный бестселлер. А Феликс Ходоров, скрывшись за псевдонимом Олег Барабаш, получит наличными и сразу по-настоящему большую кучу денег, которые помогут ему выручить дочь, откупиться от Джиги и выкупить квартиру, в которой он до конца дней своих будет жить с любимой и любящей его женщиной, что и называется счастьем.